Глава 26. Алые лепестки. Сегодня это платье казалось мне не лепестком алой розы, а кровавой кляксы на белом снегу. Второе платье, шитое тетушкой Лавандой. Она сдержала слово и отправила покупки в наш дом с посыльным, еще до своего исчезновения. Все дни они висели, укрытые чехлами, и я боялась даже одним глазком на них полюбоваться, будто те могли исчезнуть от такого святотатства. Я чувствовала, как тяжелый бархат лег на плечи, сковал руки, как потянул к земле пышная юбка. В любом другом случае меня бы восхитило отражение в зеркале, но сегодня во взгляде не было огня. А дядя Джеймс отметил, что в этом платье я дивно хороша, и даже такой ловелас, как Торн, отбросит последние сомнения и будет на коленях просить моей руки. Жаль, что я об этом не мечтала, но пришлось наступить самой себе на горло и делать то, чего от меня ждали. Накануне я с бодростью доложила бабушке о приглашении на ужин, а она слушала со снисходительной улыбкой, а потом вдруг произнесла: «Деточка, мне кажется, ты от меня что-то скрываешь». Ложь была противна, но я пошла и на этот шаг, ругая себя последними словами. А в голове с пугающим постоянством рисовались картины другой жизни. Что было бы, если бы моего опекуна вдруг не стало? А еще внутри прямо теплился огонек надежды, не давая окончательно захлебнуться в меланхолии. Когда спасу сердце леса, что-то в моей жизни изменится. Непременно изменится. Нужно лишь еще немного потерпеть. Но сегодня мы ехали в Торнвуд, и снова дядя с Люсиндой ворковали как голубки, делая меня вынужденной свидетельницей их объятий. Я приоткрыла тяжелый шторм. Шкодный ветер тут же бросил в лицо пригоршню снежинок, укусил за нос, зарумянил щеки. В голову полезли мысли о лесе и моем волке. Я уже давно называл его своим, как будто знал много лет, как будто между нами существовала незримая связь. Все равно, что он в шкуре зверя, а я человек. И снова она чем-то недовольна, послышался желчный голос дядюшки. От твоего вида, Рози, даже цветы вянут. Постарайся побольше улыбаться рядом с Торном. Он не любит бук. Люси, дай свою красную помаду и покажи, как надо ей пользоваться. Моя племяшка, похоже, понятия не имеет о существовании косметики. Приличные девушки не красятся красной помадой, буркнула я, не поворачивая головы. Дядя начал было спорить, но Люсинда саркастически фыркнула. Не нужна ей эта помада. Что? Поддержка? Неожиданно. Ну и проваливайтесь обе. Родственник нахухлился и натянул шляпу едва ли не до самого носа. А я представила вдруг, как появляюсь в поместье в этом алом платье с алой помадой на губах. Как Торн Глоут окидывает меня взглядом с головы до носок туфелек. Оценивает. Меня пугал этот человек. Я чувствую исходящую от него опасность. И в то же время понимала, почему многие женщины мечтают оказаться в его объятиях. Этот ореол порока и темной тайны манил, как огонь манит мотыльков. И каждая надеялась, что именно ее пламя не сожжет, лишь слегка палит крылышки. Интересно, каково быть его женой? Постоянно умирать от ревности и надеяться, что он будет верно сидеть у твоей юбки? Наверняка обе его супруги были несчастны. Тут к гадалке не ходи. Я мысленно примерила роль жены Глоуда, а в следующий миг наругала себя за глупость. Всему виной те старые любовные романы, которые нашла вчера вечером в библиотеке. Потрепанные и невзрачные, они прятались за томами словарей. Поместье встречало нас открытыми воротами, будто хозяин ждал с самого утра. Вверху, где смыкались голые ветви деревьев, была натянута металлическая решетка с новогодними гирляндами. Они сияли, как маленькие звезды. Только руку протяни и коснись осколка сказки. На несколько минут я позволила себе расслабиться, но вскоре снова ушла в оборону, будто была в окружении врагов. Сегодня мы были единственными гостями. Уже легче. Не хотела встречаться ни с кем, кто был в этом доме в прошлый раз. Нас пригласили в просторную гостиную со столом, накрытым на 4 персоны, и роялем цвета слоновой кости. При взгляде на него у меня так не кстати ёкнуло сердце. Инструмент был так похож на тот, на котором играла моя мама, а я училась брать первые аккорды. Как давно это было, как будто в прошлой жизни. Десятки фигурных жирандолей с хрустальными подвесками распространяли мягкий золотистый свет. Казалось, нити с граненными бусинами качаются сами по себе, даже без ветра, и мелодично позвякивают. Динь-ди-линь, динь-ди-линь. Как не кстати вспомнился лес, рябиновая поляна и то магическое очарование, которое едва не поймало меня в сети. Здесь тоже было легко поддаться пышности и великолепию, на минуту представив себя хозяйкой этого богатого теплого дома, предать себя ради удобства и призрачного благополучия. Когда явился Торнглоуд, одетый, как в прошлый раз, с иголочки, Плёр спал с моих глаз. Он вел себя доброжелательно, пожалуй, даже слишком, но от прикосновения его губ к руке меня окатило волной озноба. «И снова вы великолепны, Розалин. От вас невозможно отвести глаз». И улыбка, острая, как лезвие бритвы, опасная, как волчий оскал, безжалостная, как капкан охотника. Ироничная, как насмешка Бога над теми, кто стоит много ниже него. «Если она станет твоей женой, друг мой, то сможешь услаждать свой взор дни напролет». С медовой улыбкой встрял дядюшка, когда я уже открывал рот для ответа. Торн запрокинул голову и рассмеялся. Надо отметить, смех у него оказался даже приятным. Глубоким, бархатистым. «О, Джеймс, я поставлю ее на пьедестал, как золотую статуэтку. Накрою стеклянным колпаком и больше никому не позволю на нее посягнуть». Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Я для них всех, что карта в игре. Картонка без права на мысли и чувства. Приятное дополнение к образу успешного человека, который построил свое королевство сам, без громких титулов именитых родственников. «Тогда уж сразу под замок меня посадите, господин Глоуд», произнесла негромко, еле размыкая губы и пытаясь справиться с обуявшей меня злостью. Ответом стал снисходительный взгляд темных глаз. Посмотрел на меня, как на несмышленного ребенка, и улыбнулся. «Вы очаровательно сердитесь, Рози. Моя племянница чрезвычайно скромна, и комплименты ее смущают». Снова вставил в свое слово неугомонный дядя. «Она воспитывалась в строгости, как и подобает настоящей девушке. Ее бабушка тут еще зверь. Женщина старой закалки». «Моя бабушка добрейшей души человек». Меня, конечно, не услышали. Но и я сделал вид, что происходящее меня ничуть не трогает, и принялась орудовать приборами. Хотя с большим удовольствием бы вонзила вилку совсем не в рыбное филе. Если бы хоть кто-нибудь внимательно присмотрелся к моим рукам, то заметил бы, как те дрожат. Но мужчины уже увлеклись разговором об охоте и новогодних гуляниях. А Люсинда томно потягивала вино, время от времени прислоняясь к плечу дядюшки Джеймса. Интересно, долго ли они поработают вместе? Или скоро мой ветреный родственник найдет себе богатую вдову, старше его лет на 15-20? Люсинда будто подслушивала мои мысли и уставилась с интересом. Я перехватил ее взгляд. Что-то в нем неуловимо изменилось. Или просто я сама посмотрела на нее другими глазами, без предубеждений. В первую нашу встречу та показалась мне слишком самолюбивой, заносчивой и пустой. А сейчас Люсинда будто приподняла маску, и я увидел скучающую женщину с выгоревшим взглядом. Как будто она устала от всего на свете и живет просто по привычке. Будто испугавшись, что я узнаю лишнее, она отвела глаза и сделала большой глоток, разом осушив бокал. «Розалин, вам нравится жить с бабушкой?» — обратился ко мне Торнглоуд, и я невольно вздрогнула. «Трусиха, вот поэтому тебя никто не воспринимает всерьез, потому что ты всего боишься, Рози». Внутренний голос был, как всегда, безжалостен. «Бабуля воспитывает меня с 11 лет, с тех пор, как не стала родителей. У меня нет человека ближе. Конечно, мне нравится с ней жить». «Я понимаю, что значит потерять мать и отца. Это роднит нас с вами». Торн тягуче медленно поднес бокал к губам, отпил вина и облизнулся кончиком языка. «Джеймс говорил, вы умеете играть на рояле?» Я слушала его, не отрывая взгляда. А по рукам начали ползти мурашки. Я предчувствовала его просьбу, но все же оказалась к ней не готова. «Сыграйте для меня, Рози», — произнес он и небрежно откинулся на спинку стула.